По ходу переговоров в мае-июле 1570 года литовцы, недавно объединившиеся с поляками в Речь Посполитую на основе тесной унии, до того Польское королевство и Великое княжество Литовское существовали в унии, предполагавшей более значительную степень независимости литовцев. Помня об относительно недавней победе над русским войском, проявили большую неуступчивость. В частности, вражеские дипломаты не согласились решить вопрос о пленниках так, как хотел царь. Итог: военнопленных перебили вскоре после отъезда послов, а князю Серебряному Оболенскому неудача трехлетней давности стоила головы. А ведь эта голова так пригодилась бы русской армии в будущих битвах против Литвы. Трехлетнее перемирие, о котором российские дипломаты с большим трудом договорились с польско-литовскими, закончится, и наступит тяжелейший этап Ливонской войны. Вот тогда опытные военачальники окажутся в цене, а их нехватка скверно повлияет на итоги войны. Но пока беспокоиться как будто не о чем. Перемирие. Царь позволил худородному дворянину стать губителем знатнейших аристократов. Дал ему право на людях убить полководца, пусть и битого литовцами, но прежде того неуспеха, имевшего большие военные заслуги перед Отечеством. Григорий Лукьяныч, по понятиям русского общества тех времен, не стоил перстня на пальце князя Серебряного, а убил Петра Семеновича легко. Не чаял мести или расплаты. Знал, от любого нападения защитит своего любимца государь Иван Васильевич. После большого карательного похода против Северной Руси в самой опричнине произошел резкий кадровый поворот. Кто стал мощнейшей политической опорой царя при создании опричнины? Старомосковское боярство. Большие люди царства, ревновавшие к людям еще большим, княжатам. Кого жаловал государь Иван Васильевич в первую очередь? Старомосковское боярство. Именно выходцы из его родов получили от государя чины опричных бояр и окольничьих в первые годы существования новой иерархии. Представителям иных социальных групп думные чины в опричнине доставались намного реже. Худородные выдвиженцы Ивана IV, вроде Малюты, попадали в опричную думу в виде исключения. За все время от начала опричнины до середины 1570-го из худородных, помимо Григория Лукьяныча, в думные дворяне прошел один лишь Василий Грязной. Кто водил опричные полки и армии? Старомосковское боярство. Осенью 1565 года опричнина впервые вывела собственные боевые отряды на театр боевых действий. С этого момента и до середины 1570 года важнейшие посты, в том числе должности опричных командармов, получала главным образом нетитулованная знать. На самом верху опричной пирамиды и в думе, и в армии стояло семейство Плещеевых. Точнее говоря, рода Плещеевых-Басмановых и Плещеевых-Очиных. Среди опричных полководцев заметны были также Колычев Умной и Волынский Попадейкин. Все они из старинных боярских родов. Кого еще привечал великий государь в опричнине? Немало почести досталось и титулованной знати. Ведь к ней относились не только знатнейшие семейства, как, например, князья Бельские, Шуйские, Мстиславские, Ростовские, Голицыны, Микулинские. Хватало и второстепенных родов, коим недостаток знатности и влияния мешал высоко подняться. Иван IV подарил им шанс. Так в опричнину попали двое отпрысков княжеского семейства Телятевских, далеко не столь родовитых, как Шуйские с Мстиславскими. Этим князьям Телятевским царь отдавал под команду опричные полевые соединения. Они даже соперничали с самими Плещеевыми. возглавлять самостоятельно действующие отряды и полки в составе полевых соединений приходилось князю Охлябинину, князю Щербатову, князьям Вяземским и Хворостининым, а также Полеву, происходившему из семейства, недавно утратившего княжеский титул. В опричных боярах ходили князья Вяземский и Сицкий, а окольничество в опричнине пожаловали князю Хворостинину. Эта группа оказалась второй надежной опорой Ивана IV в высшем эшелоне опричнины. А что же представители дворянства, то есть персоны менее родовитые, нежели служилая аристократия? Их представительство в воеводском корпусе опричнины незначительно. В списке командующих опричными полевыми соединениями нет ни одного из них. Среди полковых воевод и командиров самостоятельных опричных отрядов их также немного. Следует прежде всего назвать Блудова, Поливанова, Безнина и Алферьева. Сам Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, влиятельный фаворит монарха, в армейской иерархии опричнины был мало заметен. Много это или мало? Несколько второстепенных воеводских должностей, доставшихся худородным дворянам. В рамках огромного московского государства с его мощными вооруженными силами мелочь, статистически ничтожное отклонение. Но для незыблемого порядка, когда родовое начало при назначении на командные посты преобладает над служебным, когда отечество преобладает над опытом, заслугами и даже над желанием государя возвысить какого-либо незнатного человека, это почти революция. До опричнины никто из перечисленных военачальников полки не водил и самостоятельными полевыми отрядами не командовал. В местническом отношении они являлись ничтожными персонами. В лучшем случае им могло достаться воеводство во второстепенной маленькой крепости. Так бывало у Блудова. В худшем их потолок – звание воинского головы. Но после введения опричнины их начинают ставить на высокие посты в армии, и это происходит хоть и редко, но не в виде исключения. Подобные назначения составили очень важный прецедент. Принцип родовитости при раздаче высших должностей отнюдь не был разрушен и не спровергнут в опричные годы. Он проживет еще более века, однако в нем появились первые бреши, прочность его уменьшилась. В 1570 году общая картина главных людей опричнины резко изменилась. Прежде всего, от ключевых должностей в опричной армии и опричной думе было удалено семейство Плещеевых, а вместе с их падением упало значение старого боярства в целом. Опричного боярина Алексея Даниловича Плещеева-Басманова, едва ли не всесильного в слободском ордене, его сына Федора, царского любимца, и князя Афанасия Ивановича Вяземского, опричного келаря, обвинили в связях с новгородскими изменниками. Выше уже говорилось, вряд ли сам Иван IV верил в какую-то фантастическую измену Великого Новгорода, а заодно и нескольких других областей Северной земщины. Но несколько титанов опричной иерархии все же попали под подозрение. И в документах XVII века сохранилось сообщение, согласно которому изменники-новгородцы во главе с архиепископом Пименом ссылались к Москве с бояры с Алексеем Басмановым и сыном его с Федором, и с казначеем с Микитою Фуниковым, и с печатником с Иваном Михайловым Висковатого, да со князем Афанасием Вяземским. Вяземский, возможно, предупреждал Пимена о готовящейся карательной акции. Шлихтинг в подробностях рассказывает печальную историю его падения. При дворе тирана был один знатный князь Афанасий Вяземский, который был ближайшим советником тирана. Этот Афанасий, будучи человеком большого влияния и очень любимым тираном, рекомендовал ему некоего Григория по прозвищу Ловчик, Ловчиков, и добился того, что тот вошел в милость государю. Этот Ловчик, забыв о благодеяниях, ложно обвинил Афанасия пред тираном, якобы тот выдавал веренные ему тайны и открыл принятое решение о разрушении Новгорода. Именно об этом разрушении тиран не поведал никому, кроме вышеупомянутого князя. Он пользовался у тирана таким влиянием и расположением, что даже когда тот собирался принимать лекарства, то брал его не от врача, итальянского уроженца, которого очень ценит, а в передаче из рук Афанасия. Все же тиран поверил ложному обвинению и приказал своим телохранителям убить путем засады всех рабов князя. Телохранители каждый день в то время, как Афанасий совещался с тираном, умерщвляли несколько рабов и не прекращали исполнять приказания, пока не убили всех. Возвращаясь после совещаний, Афанасий, конечно, видит на дворе палат тела убитых, жалобно растерзанных на земле, но, скрыв свою скорбь, не смеет даже ни одним словом обнаружить проявление ее. Но тиран не насытился кровью его рабов, а нападением из засады убивает братьев князя и всю челядь и лишает всего имущества. Афанасий, видя, что ему уже грозит гибель, стал удаляться с глаз тирана и провел 5 дней, прячась у доктора, врача великого князя, по имени Арнольфа. Тиран приказал позвать князя к себе и сказал: «Ты видишь, что все твои враги составили заговор на твою погибель. Но если ты благоразумен, то беги в Москву». И приказал князю Афанасию: «И жди там моего прихода». Тот, мало доверяя тирану, пустился в путь в направлении к Москве и, опасаясь какой-либо засады, губил всех встречных. Спустя немного времени вернулся в Москву и тиран и приказал отвезти князя Афанасия на место, где обычно бьют должников, и повелел бить его палками по целым дням подряд, вымогая от него ежедневно 1000 или 500 или 300 серебряников. И во время этого непрерывного избиения тело его начало вздуваться желваками. Не имея более чего дать алчному тирану, несчастный со страху начал клевать на всех наиболее богатых граждан, вымышляя, что те ему должны определенные суммы денег. Несчастные граждане принуждаются платить недолжные долги. Тиран забрал в свой дворец всех 40 девушек, которые были на женской половине супруги князя, и каждая из которых обычно умела вышивать приготовленные из золота одежды. Такую награду после упомянутого величайшего расположения получил этот муж влиятельный на родине и в чужих землях, испытывая с каждым днем самое сильное отчуждение от себя государя. Разоренного, измученного Афанасия Вяземского в оковах отправили в Городецкий посад, Бежецкий верх. Там он и окончит свои дни. Русские источники говорят о лишении его чина оружничего, но о казни нет ни слова. Синодики репрессированных при Иване Грозном имени Афанасия Ивановича не содержат. Зато слуги его и, возможно, некоторые родичи были убиты. Стало быть, казни князь избежал, но с высот положения своего скатился до положения кандальника, видя к тому же крушение всего семейства. Опричные воеводы, князья Вяземские, Дмитрий Иванович Лисица, Александр Иванович Глухой и Василий Иванович Волк, безнадежно утратили право на именные назначения. Большого сожаления заслуживает судьба князя Александра Вяземского Глухого. Единственный из князей Вяземских, поднявшихся в опричнине, он и до опричнины достиг на Неве военной службы высоких чинов. Энергия и командирский талант этого человека очевидны. Летом 1554 года, во время боевых действий под Астраханью, он постоянно возглавлял передовые силы. Наголову разгромил вражеский отряд на Волге у острова Черного. Затем неожиданно атаковал стан астраханского хана Емгурчея и разогнал неприятеля, захватил его пушки и пищали. Князь Александр Иванович Вяземский-Глухой осенью 1553 года был поставлен воеводой в Шацк. В апреле 1554 года князь возглавил отряд ветчан в походе на Астрахань. В 1561-1562 году он сидел вторым воеводой в Торопце. Несколько месяцев спустя возглавил передовой полк в походе из Великих Луг на Литовскую землю. Затем воеводствовал в Стародубе за городом. В 1563 году под Полоцком возглавлял отряд из 154 служилых людей по Отечеству. Числился сначала есаулом, потом головой. 16 февраля он опять отличился, совершив разведывательный рейд под Бобыничи и взяв там литовских языков. В опричнине Александр Иванович четырежды назначался на воеводские должности. Зимой 1567-68 года он возглавил под Дорогобужем самостоятельный отряд опричников, направленный туда по вестям. Этот командир заведомо превосходил большинство опричных воевод реальными заслугами, отсюда и высокая частота его назначений. Фактически, князь играл в армейской иерархии опричнины гораздо более значительную роль, чем знаменитый Афанасий Иванович, несмотря на то, что царским фаворитом не был и в дворовых делах никакой роли не играл. Вероятно, в Александре Ивановиче видели дельного военачальника. Вероятно также, что у него был шанс на высокую, притом заслуженную карьеру в армии. Но падение Афанасия Вяземского слишком навредило близким Слободского келлере. Сообщал ли действительно Афанасий Иванович нечто важное о намерениях царя на берега Волхова? Нельзя сказать точно, но вероятность этого велика. Русские документы XVII века, как уже говорилось, упоминают о ссылках между Вяземским и новгородцами. Так что донос Ловчикова, надо полагать, возник не на пустом месте. Видимо, и Басманов так или иначе противился кровавому походу. Возможно, и он пытался сообщить новгородцам о том, какая беда ждет их в ближайшем времени. А может быть, просто попытался отговорить царя от столь жестокого плана. Но почему? Отцы-основатели опричнины являлись самостоятельными людьми, а не бездумными исполнителями. Они считали свое положение прочным хотя бы потому, что получили его заслуженно. Они готовы были допустить казни ради сохранения опричнины. Много казней. Ведь семейное дело. Они не гнушались ради своих семейств измараться о дела неприятные и душевредные, как, например, эпизод со свержением митрополита Филиппа. Но для них все-таки существовала нравственная граница. Они изначально не являлись ни палачами, ни карателями. Тем более не обретался в них революционный дух, требовавший переворошить традиционные основы русской жизни, вздыбить ее и уничтожить всех противников подобного переворота. Они желали подправить кое-какие детали, но не искали способы перевернуть старинные устои вверх тормашками. И однажды кровавые постановки царственного режиссера стали приводить их в ужас. Надо полагать, Вяземский и Басманов дошли до той черты, которую не смогли переступить. Еще до большой опалы на Плещеевых пострадало несколько человек из их рода. Быть может, Алексей Данилович наивно верил, что сможет повлиять на царя, отговаривая его от жуткой затеи, и дорого расплатился за свою веру. Как ни парадоксально, в этой его измене проступают человеческие черты. В образованном русском человеке наших дней, как правило, живет убеждение, Все опричники одним миром мазаны. Только для одних опричники – армия очищения, преданные рыцари-служильцы, честно и бескорыстно выжигавшие скверну по всей стране. А для других все они скопом превращаются в кровавых зверей, палачей, душегубов и садистов без чести и совести. И в первом, и во втором случае на них примеряют мундиры НКВДшников, мысленно сажают их в воронки или ставят какими-то вертухаями на вышках концлагерей. Иначе говоря, всем монолитам записывают в 1930-е. А опричнина никогда не была единой. Туда попадали люди с очень разными идеалами, целями и общественным положением. У Плещеевых и Вяземских, в социальном смысле, до крайности мало общего с сотрудниками НКВД. Это были аристократы, особенно родовитые Плещеевы, чувствовавшие себя хозяевами земли по праву отечества, иными словами, по праву крови. Никто не назвал бы их выскочками без роду, без племени. И они относились к своей земле и своему народу принципиально иначе, чем те же Малюта Скуратов, Василий Грязной, Григорий Ловчиков и иже с ними. Для Парвеню, вроде Григория Лукьяныча, государева милость значила все. А для аристократа – нет. Аристократ и вел себя самостоятельнее по отношению к престолу. В 2010 году на докладе автора этих строк, посвященном опричнине, известный социолог Блехер воскликнул: «Вы хотите сказать, что деятели, у которых руки по локоть в крови, не хотели запачкаться по шею? Не верю». Прозвучало в духе: «Да не могли проклятые опричные НКВДшники показать себя нормальными людьми». Так вот, не стоит переносить на опричников образ мыслей, да и образ действий людей из 1930-х годов. Получается жуткий анахронизм. Плещеев-Басманов осмелился пойти против воли царя. Карьера его рухнула, потащив за собой в пропасть карьеры многочисленных родственников. Некоторых казнили одновременно с ним, других пораньше или чуть погодя. Третьи всего лишь претерпели понижение в чинах. Серьезную потерю понесла русская армия, когда сгинули два его близких родственника, два видных полководца. Братья боярин Захарий Иванович и Иван Иванович Плещеевы Очины. Современники рассказывали печальную историю. Если один сын боярина, Петр, погиб вместе с главой семьи, то другой, Федор, тот самый фаворит Ивана Грозного, будто бы зарезал отца, желая сохранить собственную жизнь. Достоверность этой истории находится под вопросом, но и недостоверность ее не доказана. Алексей Данилович так родил за близких людей, а в итоге кто-то из них жестоко пострадал, а кто-то, быть может, поднял руку на главу семейства. Федор Басманов не был казнен в результате общей большой опалы на Плещеевых. Но и постов при дворе и в армии больше не занимал. Точная дата и обстоятельства его смерти неизвестны. Однако отца он пережил ненадолго. Веселовский указывает на одну довольно странную деталь. Во вкладной книге Троицкого монастыря в 1570-71 году записано: «По Федоре Алексеевиче Басманове пожаловал государь-царь 100 рублев». Из этого можно заключить, что у царя были какие-то особые мотивы увековечить память Федора. Собственно, многие подозревали Басманова-младшего в противоестественных отношениях с Иваном IV. В том же году постригся во иноки опричный боярин Иван Яковлевич Чоботов. Он стал монахом Ростовской Борисоглебской обители. Старинное московское боярство оказалось не столь прочной опорой для опричнины, какой хотел видеть ее царь. Требовалось кем-то заполнить кадровые ниши, опустевшие с падением крупнейших фигур опричнины. Тогда опричное военное командование и Дума пополнились выходцами из высшей титулованной аристократии. Раньше такого в опричнине не случалось. В опричной военной иерархии возвысился и даже стал командующим опричным полевым соединением князь Трубецкой, знатнейший Гедиминович. Полки и самостоятельные отряды опричников возглавили знатнейшие княжата. Князь Барбашин, князья Пронские, Хованский, Адоевский, Темкин Ростовский. Некоторых из них даже пожаловали думными чинами. Все они, помимо князей Трубецкого и Барбашина, прежде имели прочные связи с удельным двором опального князя Владимира Андреевича Старицкого. Как уже говорилось, призыв бывших служильцев Старицкого дома в опричную армию облегчался тем, что прежний их господин уже не мог использоваться как живое знамя какой-либо оппозиции. Таким образом, царь вынужден был опереться в опричной думе и опричной армии на ту же высшую титулованную знать, которую прежде не допускал к власти в своем уделе. Но среди нее не было доверенных людей. Все эти Трубецкие, Хованские, Адоевские для государя Ивана Васильевича чужаки. Они могли считаться весьма ценными или же, напротив, скверными служильцами. Но в любом случае царь не имел никаких гарантий их верности. От опричнины пострадали их родственники и свойственники. Как минимум от руки опричника сгинули многие люди, принадлежавшие той же общественной среде. Опричнина висела над их головами дамокловым мечом. Добрая служба в большей степени оказалась для них способом избежать казни, а не добиться пожалований, да и просто исполнить свой долг. В подобной ситуации безраздельно доверился бы им лишь сущий простак, новичок в политике. Иван IV давно вышел из возраста наивности и отлично понимал, какими рамками ограничена преданность опричников-аристократов. Думается, верил монарх лишь одному из них, князю Василию Темкину Ростовскому. Его проверили кровью, каковую пришлось лить прилюдно, и особыми поручениями, сущность которых убийственна для репутации. Так, например, князю поручили добыть компрометирующие материалы на митрополита Филиппа. И Василий Иванович справился с задачей, использовав широкий диапазон средств, не исключая пытки. Его людям пришлось пытать не кого-то, а смиренных соловецких иноков. Прочие высшие знати, взятые в опричнину, знаменитейшие роды царства, подобной проверки не коснулись. Что это значило для Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского и ему подобных людей? Да прежде всего расширение возможностей влиять на царя. Ушли Вяземские, ушли Плещеевы, ушли боярские роды, бывшие рядом с Иваном IV от начала опричнины. Следовательно, недостаток испытанных помощников, доверенных лиц, Иван IV теперь мог восполнить из одного источника, приближая к себе худородных. Эти-то проверены до конца. Эти давно не чужие. Надо полагать, год 1570-й как нельзя более укрепил положение разнообразных опричных парвеню, ставших ближайшими помощниками государя. Некоторые специалисты по грозненской эпохе считают, что именно Скуратов-Бельский погубил опричников первого призыва, отцов-основателей опричного уклада. Историк Скрынников прямо пишет: «Малюта Скуратов и Василий Грязной использовали донос Ловчикова, чтобы свергнуть старое руководство опричнины». Это не исключено. И Плещеевы, и даже не слишком родовитые Вяземские – стояли на социальной лестнице того времени выше Григория Лукьяновича. У царя они пользовались благорасположением. Мотив убрать конкурентов может быть приписан Григорию Лукьяновичу, но твердых доказательств нет, и не стоит пускаться в фантазии. Кадровый переворот 1570 года отделил старую, раннюю опричнину от совершенно другой – новой.